Конни понимала, что во многом он прав, но от этого чувствовала себя еще более одинокой и никому не нужной. Вроде щепки на поверхности унылого заброшенного пруда. В чем же смысл ее жизни? И вообще, для чего мы живем? В ней бунтовала молодость. Эти мужчины казались ей такими старыми и холодными. Да и все окружающее казалось ей старым и холодным. Вот и Микейлис, он тоже разочаровал ее. Он ничем не был лучше. Мужчинам никто не нужен. Им в сущности не нужны женщины. Даже таким, как Микейлис. Ну, а Дон Жуаны, делающие вид, что не могут обходиться без женщины, играющие в любовные игры, они хуже всех. Все это печаль. А затем снова, переходя на местный говор, добавил: «Но мне нечего вам ответить». И вновь замкнулось солдатское его лицо, бледное от раздражения.